Глава 10. Битва у деревни гоблинов. Клан Волчьего Клыка – правители восточных равнин. Они причина головных болей у торговцев из Восточной Империи и других стран, граничащих с лесом Джуры. Каждый из них монстр Церанга и легко способен сожрать небрежного авантюриста. Однако, по большей части их боялись как стаю. Когда они собираются вместе, они действуют как отдельное существо, способное к организованным атакам. И как стая, они часто оцениваются как ранг Б. Восточные равнины прилегают к пшеничным полям Империи. Так как это главный источник пищи у Восточной Империи, они славятся непроницаемой защитой. Поэтому, хотя волки Клыка скорее хитры и обладают превосходными способностями, пробиться через защиту было бы чрезвычайно трудно. К тому же, даже если бы они действовали напролом, они только бы заработали гнев Империи и, вероятно, преследовались бы до полного истребления. Вожак стаи понимал это слишком хорошо. Многие десятилетия они проводили в стычках и изучении постоянно расширяющейся Империи, пока не пришло к ним зловещее предчувствие. Пока они охотятся только на мелких торговцев, Империя не станет относиться к ним серьезно. Но если они хоть раз вторгнутся в пшеничные поля, Империя оскалит клыки. В результате он воспрепятствовал многим попыткам создать подобный инцидент. Такими были мысли вожака. Однако, не остановит ли это их эволюцию? Об этом кричали его инстинкты. В настоящий момент стая не ощущала недостатка в питании. Если люди были атакованы и съедены, они были лишь легкой закуской. Это было потому, что люди не рождаются с большим количеством магической энергии. Для клана Волчьего Клыка еда была не более чем процессом абсорбирования магической энергии. Сразитесь сильным или сожрите кучу людишек и эволюционируйте в монстра класса бедствия. Но вещи обстоят так, что ни один из этих методов не является правдоподобным. Империя просто была слишком сильна. Однако, они лишь продолжают атаковать торговцев. Их цель неизменна, но мечта должна оставаться в пределах мечты. Они слышали о рае для сильных монстров, лес на благословенных землях на далеком юге. Однако, чтобы достичь его, им придется пересечь лес Джуры. Его обитатели не представляют из себя ничего особенного. Много раз это было доказано. Когда они охотились на тех, кто осмеливался выбраться на равнины, в таком случае, почему они до сих пор не вторглись в лес? Тормовой дракон Вирадура. Причина существования этого дракона, даже когда он был запечатан, испускаемая им энергия была достаточной, чтобы запугать и подчинить их. Они были убеждены, что обитатели леса под защитой Вирадуры. Вот почему они не могут выжить внутри этой дьявольской ауры. Они поверили иначе. Они, несомненно, сошли бы с ума. До тех пор они жили с этими трусливыми мыслями и удерживались от порывов вторжения. Да. До сих пор. Вот почему они могут выжить внутри этой дьявольской ауры. Они поверили иначе. Они, несомненно, сошли бы с ума. До сих пор они жили с этими трусливыми мыслями и удерживались от порывов к вторжению. До сих пор. Лидер стаи осмотрел лес острым взглядом его кроваво-красных глаз. Презрение от присутствия злого дракона исчезло. Теперь они могут свободно разорить лес и стать его верховными правителями. Ох, это очень возбуждает его аппетит. Итак, он провыл приказ выдвигаться. Став охранником, я обдумывал следующий шаг. Лично я думаю, что даже с этим титулом их защита для меня слишком претенциозна. В любом случае, я собрал гоблинов и осматривал их. Они практически падают поодиночке. Не похоже, что я смогу положиться на них во время боя. Также остальные гоблины, дети, старики, пришли понаблюдать за нашими приготовлениями. Все же нету подкреплений из других племен. Судя по тому, как сейчас обстоят дела, это чудо, что глава гоблинов не лишился еще рассудка. Поскольку даже если они сбегут, они просто умрут от жажды или голода. И гоблины, которых я собрал, смотрят на меня как на божество. Вот такое тяжелое бремя я поднял. Оно стало особенно чувствоваться после того, как я, только я, пожелал провести беззаботную жизнь, далекую от ответственности. Вы все понимаете ситуацию? Неподходящая атмосфера для шуток. Я не знаю слов, которые смогли бы поощрить, поэтому я перешел сразу к делу. Да, это будет борьбой, чтобы решить, будем ли мы жить или умрем. Мы уже прочли все свои молитвы. Лидер гоблинов был первым, кто сказал это. Остальные одобрительно кивали. Это можно было ожидать, пока там еще есть те, у кого трясутся коленки. Сердцем они, возможно, уже готовы, но тело слабее или что-то в этом роде. Так, не устраиваем себе самовольный отдых. Даже те, кто стремится к поражению, просто сосредоточьтесь на том, чтобы показать мне ваш лучший результат. Попробовав сказать что-то крутое, я, по крайней мере, почувствовал себя лучше. Так, может быть, это будет иметь эффект. В любом случае, мы должны начать. Неудача приведет нас к неминуемой гибели гоблинов. Я все еще хочу идти своим путем. Вперед с высокомерием, таков мой выбор. Вложите в это свою душу. Это первый приказ, который я им отдал. И с этого момента последовало множество других приказов. Эти слова означали, что нужный момент настал. И солнце село. Вожак клана Волчьего Клыка пробудился. Это была ночь полнолуния. Идеальный свидетель их сражения. Он медленно потянулся, пробуждая свою плоть, обводя взглядом свой доминион. Стая, видя своего лидера таким, затаила дыхание. «Как же напряженно они ждут», — подумал вожак. «Сегодня ночью они разрушат деревню гоблинов, и это будет их первый шаг к покорению леса Джуры. Потом они будут охотиться на соседних монстров, чтобы утвердиться в качестве хозяев Джуры. Вскоре они продолжат движение на юг в поисках большой силы. Мы достаточно сильны, чтобы достичь цели. Наши когти разорвут любую плоть, и наши клыки пронзят любую броню». И взвыл вожак стаи. Время растоптать их врагов пришло. Однако, была одна вещь, которая беспокоила его. Несколько дней назад, брат, которого он послал на разведку, вернулся с невероятной информацией. Маленький монстр с чудовищной энергией, демоническая аура которого далеко превзошла ауру вожака. Такого просто не могло быть, так заключил вожак. Он не воспринял эту угрозу, и все монстры, которых он встретил, были слабы. Не было ничего, что могло бы назвать сопротивлением или как-то еще. Кроме случая, когда 10 или около того, гоблинов убили нескольких братьев, но это ничего более. Возможно, разведчик просто был перевозбужден, чтобы смотреть на вещи трезво. Думая так, вожак посмотрел вперед. Прямо пред ним лежало село. Оно было именно там, где сказали разведчики. Благодаря раненому гоблину, они смогли отметить это село. Они и сейчас, они едва могут оказать надлежащее сопротивление. Вожак был хитрым волком. Он не может потерять бдительность. В конце концов, село было не таким, как ожидалось. Будто бы оно принадлежало людям, было ограждено. Они демонтировали каждый дом и соорудили стену, и посредине входа стояла единственная слизь. Как изобретательно! Рассмеялся вожак. Они совершили открытие, чтобы защититься от нас. Так подумал он. В конце концов, они были тупоголовыми монстрами-отбросами. Эта стена быстро развалится под нашими клыками и когтями. Мы должны были показать им свое могущество. С этими мыслями он приказал нападать. и как один. 10 волчьих клыков напали на стену. Они по-настоящему были единственным целым. Это была их истинная сила. Их единство в бою. Движения стали возможными благодаря телепатическому общению. Этот способ общения во много раз был быстрее, чем слова. Первые нападающие должны уничтожить стены. Несомненно, вообразил вожак. А гоблины вскоре осознают всю тщетность их плана. И они впадут в панику. Вместо этого... Вожак удивленно воскликнул. Атакующая команда была отражена. Там было что-то, что заставило их кататься по земле, плеская кровью. Что случилось? Без намека на панику, он искал ответы. Слизь не двигалась. Она что-то сделала? А затем ближайший из его подчиненных сказал. Это тот самый, с того дня. Тот, который обладал аурой сильнее, чем у нашего вожака. Так он отрапортовал. Как же глупо. Подумал он, смотря на слизь. Они иногда рождались на равнинах. Вы бы преувеличили бы, если бы назвали их монстрами, чтобы жалкие существа. Чтобы превзойти меня в демонической ауре невозможно. Но затем... Ладно, оставайтесь прямо там. Если вы отступите сейчас, я не буду вас преследовать. Уходите сразу. Это было то... Что заявила слизь. Вожак волчьих клыков был хитрым и осторожным монстром. Он прожил много лет и был опытен во многих вещах. Он никогда бы не стал пренебрегать созданием плана. Он был храбр и холоден. Обладая этими качествами, он прошел через многие битвы. Его огромный опыт и собранная им информация. Все это... опровергало присутствие монстра сильнее него среди гоблинов. Но вожак сделал фатальную ошибку в один момент, и это решило их судьбу. Жалкое зрелище, я уничтожу тебя. И начал атаку. Вау, вот это сюрприз. Я не думал, что они нападут так неожиданно. Я думал, что мы начнем с беседы, и сейчас все мои приготовления пропали впустую. Я даже во время перерыва практиковался. Первый приказ, который я отдал, был адресован их раненым. Хорошо. Даже если добавлю 10 или даже больше к 60, неравенство не намного изменится. Однако, их преклонение предо мной – все, что оставляет меня выложиться на полную. Они были размещены в больших, но грязно выглядящих строениях. Так, про раненых. Кажется, они получили первую помощь, но вещи обстоят так, что они несомненно умрут. Глубокие раны, разорванные когтями или клыками, они загноились. Похоже, здесь собраны все раненые. И я поглотил ближайшего, а затем, обработав его раны, я выплюнул. Казалось, что деревенский лидер попробовал что-то возразить, заикаясь. Но на время я пренебрег им, и проходя по всем пациентам, я повторял процесс. После многих пациентов я оглянулся на работу моих рук. По какой-то причине все гоблины пали ниц позади меня. Какого черта они делают? Кажется, они думают, что я излечил их с помощью свойственной только мне тонизирующей магии. Поскольку эта реакция была мне неприятна. То, что для остатка ранен я выплевывал лекарства или вылечил их уже так. Так некоторое время было потрачено на исцеление. Закончив с медицинским обслуживанием, я приступил к остальным просьбам. Следующей вещью, которую я должен был сделать, это построить стену. Было бы хорошо нарубить деревьев, чтобы построить ее, но у нас не хватает времени. Придется работать с тем, что уже есть. Так, без намека на колебания, мы уничтожали дома и перерабатывали материалы, что были использованы для строительства, чтобы построить стену, окружающую всю деревню. И пока мы вели строительство, я послал яростных гоблинов, вооруженных копьями, к разведчикам. Наши враги – волк. У них превосходство, развитый нюх. Я убедился, что предупредил разведчиков избегать самовольных действий. Их решительность впечатляющая, даже ценой моей жизни. Такую ауру они испускают. Они не любят преувеличивать. Вечером следующего дня, после моего прибытия, стена была уже закончена. Я кое-что сделал в качестве завершающего штриха. Правильно. Я увеличил ее прочность с помощью паучьей нити. Между прочим, я не забыл разместить ловушки с помощью стальной нити. Разве это не будет здорово, если они нападут на нас вслепую? Они разрежутся на куски. После этого боя надо не забыть пойти за ингредиентами. И перед мы оставили открытым. Здесь я размещу липкую паутину. Такими были приготовления. Сейчас все, что я могу сделать, ждать разведчиков. В это время гоблины, которых я лечил, начали просыпаться. Прикоснувшись к их телам, я подтвердил их состояние. Кажется, тонизирующие пилюли весьма серьезная штука. Я думал, что на их лечение уйдет много времени, но... кажется, это было суперэффективно. Какая приятная неожиданность. Затем мы собрали оставшуюся древесину в центре села и зажгли костер. Похоже, на подобный костер, кроме веселых лиц, нам придется быть настороже всю ночь. Так как я не нуждаюсь во сне, я, естественно, предложил себя в качестве часового. Такого не может случиться. Мы не можем позволить Реймору сама позволить остаться без отдыха. Так как он и сказал, мы должны оставить часового. Пожалуйста, отдыхайте, Реймору сама. Правильно, как он и сказал. Послышались ответы. Я помню эти чувства, среди них наверняка есть те, кто устал сильнее, чем я. Думаю, я ничего не смогу с этим поделать, так как мы решили дежурить по очереди. Глубокой ночью разведчики вернулись. Волки начали движение, так они отрапортовали. У них было несколько ран, но они все вернулись живыми. Я думал, они просто грязные и уродливые монстры, но за эти два дня я стал им симпатизировать. В молитвах каждый из них просил, чтобы эти сражения побыстрее закончились. Я думал об этом, пока устанавливал липкую паутину и стоял у ворот. Битва началась с атаки клана Волчьего Клыка. Я волновался, как бы мы удерживали закрытые ворота, но, похоже, они не могут атаковать так, чтобы проникнуть в них. Ловушки также оказались эффективны. По крайней мере, это прошло успешно. Пока что. Ладно, оставайтесь прямо там. Если вы отступите сейчас, я не буду преследовать вас. Уходите сразу. Так я сказал. Я был полностью проигнорирован. Волки двигались как один. Начали нападать на ворота по всему периметру. Ладно, это не помогло. Надеюсь, дальше все пойдет по плану. Предсказывая такой результат, я оставил отверстие в изгороди. Бойницы, даже олиповатые гоблины, способны к расстрелу через эту дыру. Многих из волков поразили стрелы, и они падали с куля. Были также волки, которые пробовали прокопать дыры, но... каждый раз с другой стороны их били каменными топорами. Они погибали. Хотя гоблины даже не практиковались в течение двух часов, они были отчаяннее. Отчаянными достаточно, чтобы понять мои приказы и применить их. И результат – текущая ситуация. Волчьи клыки сильные. Один зверь способен поднять многих гоблинов сразу. Как стая, они должны быть действительно ужасны. Но в этом и ключ к победе. Просто атакуйте их одновременно с нескольких направлений. Разделяй и властвуй. Те, кто благословен суперинтеллектом. Люди. Какое невезение. Пока я думал об этом, почувствовал холодный взгляд вожака. Он всего лишь животное и думает, что сможет сразить меня. Как самодовольно. Уполномоченный лидер был изумлен этим поворотом событий. Его подчиненные начинают паниковать. Это могло быть плохо. Волки Клыка столь же сильны, сколько едины. Недоверие лидера к его подчиненным всегда приводит к одному разрушительному результату. он понял это. Итак, это было то, в чем он совершил самую свою серьезную ошибку. Он был сердит, что стена не уступает, но он был также испуган, ведь гнев его товарищей направлен на него. Лидеру нужно показать силу, или он является самым сильным в стае. Он должен быть способен сделать это самостоятельно. Они, возможно, так думают. И в этот момент все было решено. Никто не сводил глаз с движения вожака. Однако гоблинам показалось, что он исчез. Для меня он двигался как в замедленной съемке. Все прошло по плану. Я придумал несколько возможных сценариев, и битва прошла бы по одному из них. Как вы могли бы и ожидать от зверей, они никогда не смогли бы одержать верх над человеком. Вожак был пойман липкой паутиной, которую я оставил на входе. С его силой, возможно, он смог бы вырваться из нее. У меня нет способа проверить это, но это не имеет значения. Липкая паутина должна была лишь удерживать вожака лишь краткий миг. Без замедленного движения водяное лезвие, возможно, выглядело размыто. Удар товарищеского матча в течение боя. Хорошо. Такие виды несчастных случаев случаются на поле боя. Я поставил ловушку, чтобы избежать этого. Но кажется, что, как и переговоры, это были напрасные усилия. Этот парень не достигнет вершины без плана получше, чем уничтожение стен. И рассматривал оставить на входе ловушку типа стальной паутины. Но посмотрев варианты, где они избегали ее, я решил так не делать. Прямо сейчас мне придется сыграть роль чрезвычайно сильного монстра. Это причина, по которой я поставил ловушки. И без колебаний. Я обезглавил вожака стаи. Так легко. Он умер. Услышьте меня, волки клыка. Ваш вожак был побежден мной. Я даю вам выбор. Служить или умереть. Как они ответят? Только устроив похороны вожака, я вскоре расширил список статей сумасшедших волков, ищущих место, где бы они смогли умереть. Статус. Имя Римур Буря. Разновидности. Слизь. Божественная защита. Штормовой гребень. Титулы. Нет. Волшебство. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Добавочные навыки. Водная манипуляция. Магическое восприятие. Расовые навыки. Растворение, поглощение, самовоспроизведение. Врожденные навыки. Змея. Обнаружение тепла. Пагубное дыхание тьмы. Многоножка. Паралитическое дыхание. Паук. Липкая паутина. Стальная паутина. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящер. Телесный доспех. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу.